Глава 4. Где ты, моя родина, боль моя и свет? Как остаетесь вы неверными пред Богом? Вы были мертвыми, а Он оживил вас. Со временем Он опять умертвит вас и потом оживит вас, и тогда вы к Нему возвратитесь. Он сотворил для вас все, что есть на земле. Потом Он взошел к небу и устроил там 7 небес. Он всеведущ. Коран, глава 2, корова. Все, что здесь я хотел сказать, так это попытаться передать эту леденящую душу тему. Эти мысли посещали тех, кто жил до нас, теперь нас. Придет время, и будут бередить души тех, кто сменит уже нас самих в этом мире. Они, эти мысли, не дают покоя, и порой, угнетая своей безысходностью, отрезвляюще действуют от всей этой нашей мелочной, иногда и мерзопакостной повседневной суеты. Оказывается, на деле-то у нашей жизни совершенно другое предначертание. Совершенно другие критерии оценки, чем те, на которые мы ссылаемся и опираемся. Ты ведь тоже думаешь об этом. Так вернись к ним вместе со мной еще раз и вспомни весь тот кошмар, который ожидает впереди каждого из нас и по отдельности. Пишу о смерти от того, что жить хочу, не умирать. Не помнит моя память того, что было до меня, не знает, а что придет, когда меня не станет. Хотим того или нет, но этот миг придет, застигнув, как всегда, врасплох, повиснув в вечной боли и тоске, в неопределенности и пустоте. Никто, ничто не вечно, даже смерть. Тогда кому все это нужно и зачем? Раз смертны мы, раз смертен мир, раз мы как будто есть и нас как будто нет. Я с каждым днем все ближе к смерти. Спасибо, жизнь, что ты случилась. Спасибо, жизнь, что ты была. Ведь это просто невозможно. Из пустоты, из ничего, по чьей-то высшей воле явиться вдруг сюда. Я благодарю тебя, Создатель, за то, что создал нас, наш мир, и дал нам шанс узнать, увидеть это. Ты счастлив, человек, уже лишь тем, что смог родиться и появиться здесь на свет. Теперь ты тоже знаешь, что где-то там, с той нашей пустотой, есть жизнь. А в ней есть звезды и цветы, есть радость, смех и счастье. Но вот ведь парадокс, что этого всего, пока живешь, не замечаешь ты. Не видишь. И так прошли здесь мириады душ, таких, как ты, как я, и тоже были вроде здесь и жили, но где и что они сейчас? Всему начало есть, и есть всему конец, как действию любому, так и жизни. Моей вот тоже срок пришел, и потому, став у роковой черты, что делит нас, живых и мертвых, уже из прошлого тебе скажу. Цени здесь каждый миг, живи достойно, не убий, вокруг тебя такие же, как ты. Оставь здесь о себе лишь добрый след, и будешь счастлив ты вдвойне, потомки вспомнят о тебе». Но если ты решил творить добро, то делай это не надменно, свысока, как одолженье, а просто, без амбиций, так, как будто для себя. Имей в виду, что от того, что позже или раньше был ты здесь, мы не мудрее тех, кто жил до нас, и тех, кто сменит нас. У всех свой рок, своя судьба, свое и время. Хоть понимаем, что это и не так, но очень хочется нам верить, что тех, кто раз хотя бы не родится, нет. А потому не забывай, что все условно, бренно, тленно, и то, что видишь ты сейчас, давно уж нет. Есть только миг, и больше тебя нет. Вернее, для тебя. Представь ты только, здесь места больше нет. Когда я жил, я тоже думал так, как ты сейчас, что вечно все, и сам я вечен, что смерть и час, все это не про нас. И лишь когда ничтожность бытия пронзила вдруг насквозь меня, как понял я, осталось много позади, а впереди ничтожно мало, чтоб жизни сей понять причину. А потому природу, землю береги. Тем самым после возможность жить другим ты дашь себе подобным. Кто знает, вдруг из мрака и небытия душа твоя прорвется вновь сюда, а здесь все сгибло и погибло. Слезы льют с небес. Это слезы льют, не дождь идет. Пот и слезы, кровь людская, очищаясь, вниз стекают, омывая нас еще живых. Приглядись в струю дождя, и увидишь ты себя. Там душа твоя стекает, испаряясь, высыхает. Нам даже в смерти не найти спасения. Из Андрея Вознесенского. Млечный путь висит во мраке, озаряя свод земной. Нет пришельцев, разум глух, ни одной другой души вокруг. Мы летим в пустых просторах, во вселенский вечный взрыв. Обречен наш одинокий, одинокий млечный путь. Вместе с жизнью нашей и смертью, и с луной, и с солнцем, и с землей, конечно, даже космос наш не вечен, смертен, не вечна и наша смерть. И представить невозможно, как в мгновение роковое, потрясение ужасное испытают души наши, миллионы лет назад умершие. Знамение небесное взошло, и радуга взошла, живая, настоящая, огромная дуга, как мост, цветной, небесный, чистый. Взошла она, как и положено, после чистейшего дождя. Что значит то знамение для всех и для меня? Хочу я верить только в светлое. Взошло не зря оно, знамение небесное. Чужой небосвод. Ночное небо увиделось мне, чужое, не земное, не наше. Планета, звезды висят над планетой, но не наши они, и мерцают они по-иному, не так, как мерцают над нашей землей. Небосвод абсолютно другой. Вглядевшись, пытаюсь найти нашу землю. Она где-то там, среди них, среди этих мерцающих вечности звезд, но чужих, неизвестных. Звезды чужие, небо чужое. Откуда здесь эта ночь, это небо? Откуда здесь я и где это я? Оглядевшись, вдруг понимаю, что я на земле, что это земля. Но чье это небо, чьи это звезды? Почему и откуда чужой небосвод над моею землей? Может, проснулся, или, может, родился я вновь через тысячи лет, когда многие звезды погасли уже, и горят только те, что были тогда помоложе. Или, быть может, Земля с орбиты своей сорвалась и что-то несет вглубь галактик ее. Быть может, а может, или же нет. Просто представилось мне, что будто проснусь через столетия я после смерти своей, и увидится мир мне иной. А то, что родился вновь я, будут как будто свидетелем мне эти звезды. Это небесная сфера, как будто чужая, но та же, земная, моя. Я вспомнить не могу, не знаю я, куда уйдет душа моя. Поглубже воздуха вдохни, взгляни на небо, в облака, спустись к реке и окунись в воде, потрогай травку на земле и прикоснись к цветам. С улыбкой ты встречай родных, друзей, детишкам дай совет, пример, и к старшим относись терпимо, уважимо. На остальных политиков и разных проходимцев не обращай внимания. Но если что-то вдруг не так, то не сердись. Они ведь только люди. И тоже ведь давно уже мертвы, хотя как будто бы и живы, как и ты. Побыл я человеком. Полно. Узнал я жизнь. Познал людей довольно. Мне надо возвращаться, там тоже дел довольно много. Но где? Я вспомнить не могу, но знаю точно, там тоже дел по горло. Тебе в ужасном самом сне представить это невозможно. Как страшно дико одному лежать в земле и гнить. А сверху лишь досок ряд, земли гора и все. Все наверху. И в прошлом. Не суждено мне знать, что будет завтра, послезавтра, что будет с вами, господа, кто будет хоронить меня, не знаю я. Уходим молча мы по одному. Гаязу Курмангалиеву. Уходят люди от меня по одному, родные, близкие, друзья. Уходят методично, молча, все ближе к смерти, продвигая очередь. И в каждый их уход душа моя мгновенно старится, становится без них беднее, тяжелее, невосполнимый груз ушедших душ. А ведь еще вчера он был с тобою рядом, говорил, дышал тем воздухом, что ты сегодня. И вот лишь в прошлое, как в сон маня, их образы и души сквозь туман, взирая молча на меня, без звука скорбно проплывают. И в пустоту портретных рамок навсегда от нас вплывают. Смотреться в зеркало я не могу. К прошлому моего народа и моей семьи. Когда гляжу я в зеркало, там вижу не себя я, оттуда на меня глядит не я. И потому смотреться в зеркало, особенно по сумеркам, я не могу. Совсем не по себе, когда глядим в упор, глаза в глаза. Я вижу, как я стар, как я устал, какое бремя давит мне на плечи. Мне лет за 200, никак не меньше. Через себя я пропустил жизнь дедов двух своих, родителей, других родных. Да нет, значительно мне больше. Прибавить надо все годы унижения, трагедий, борьбы, побед и просвещения народа моего. Вот мы, еще в начале нашей новой эры, с тенгри в душе идем с Алтая. Затем через уральских гор хребты, уже в едином стане гуннов, Атилла, великий вождь всех тюрков, вперед на запад нас ведет. Вот степи наши евразийские, Дешт и Кипчак, Кипчаков степь, и это Фанагория, столица наша первая – И государство наше раннее, великая Булгария с Кубратом, но вот теснят хазары нас, великую реку Итиль, и города Булгар, Сувар, Беляр, булгаров царство вижу я, наш Иль, и там Фадлана, ислам, как входит в душу нашу, Булгарии и Кулгали. Я вижу дым пожарищ, пепелища, и я вижу орды Батухана, затем подъем Алтын-Урды с землею нашей, улук Мухаммед и расцвет Казани, и почему-то Мамай-хан. Все напоминает о себе, вновь орды, уже Грозного. Теперь они хотят стереть с лица земли, и государство наше гибнет. Опять борьба. И призрак коммунизма, развал одной империи, рождение другой, и штат Идель-Урал, и эмиграция, а между ними Курсави и Марджани, Тукай и Исхаки. Затем опять война, война с фашизмом. Теперь народа дух восстал в фамилиях матросов, Карбышев, Джалиль. Полвека строек. Нефтедобыча, КАМАЗ и самолеты ТУ, потом распад Союза вдруг, Россия новая, как будто суверенитет, федерализм, Шаймиев. Я вижу это в глубине своих зрачков, я вижу это, ночами я не сплю, не зная, откуда это все во мне, в душе моей взялось, испепеляя все, сжигая. Познал я революцию, репрессии, войну. Я был купцом, книгопечатником, имамом. Я жил в Казани, Санкт-Петербурге, Стамбуле. В Париж я прибыл иммигрантом. Затем извозчиком я был, работал финансистом, журналистом. И скот я пас, стихи писал. В жилой косе я умер разоренным. Потом врагом народа став, в Узбекистане в ссылке умер. В войну дивизию вперед я вел, и, освобождая Минск, погиб. Затем в Румынии еще раз я погиб, а перед тем от бомб германских я в Гурьеве оглох. Потом я слесарем работал в ЖКК, и, строя коммунизм, отдав всего себя работе, я прямо на работе умер. Но так тогда ни разу до себя я коммунистом почему-то не был. Из поколения в поколение их кровь течет во мне, теперь и в наших детях. И потому дух предков наших, вечный зов, повел меня в Казань, Уральск, Булгар, жилой косы останком в Минск. Уверен, поведет еще в Ургенч и в Тулчи, и если не меня, то тех, кто мне пришел на смену. И, выстрадав в себе все это, я вижу их в лице своем, простом, обычном, но неуловимую на взгляд черту от каждого из них в себе несущем. Я стар, я очень стар, глаза мои в морщинах, но нет обильной седины, ее не будет. Она уйдет к другим, кто в тысячелетие третьем жизнь продолжит нашу. Действительно, я стар. И дух мой очень стар. Мне больше тысячи, никак не меньше, и это все несу в себе, в своей душе и в сердце. И потому смотреться в зеркало, особенно при сумерках, я не могу. Оно мне разрывает сердце, неся в себе все боли, раны народа моего, моей семьи, мои. И там не я, они. И пусть я там себя не вижу, но взгляд задумчивый, уставший, из глубины веков сегодня мне силы и уверенность дает как дне вчерашнем, так и в предстоящем. Тени. Вдруг наступили сумерки средь бела дня. Все люди раздвоились на тени и себя. Теней здесь было больше. Они стояли плотно, во весь свой удлиненный рост, застывши в ожидании, уставились в меня. Темно и душно стало сразу мне. Они стояли молча, но ненавидящий оскал их мысли выдавал. Брожу я где-то по ночам. Все как обычно. Я снова среди них. Хожу, вокруг все так же серо, черно-бело. Я подхожу, меня никто не видит. Я начинаю говорить, о чем-то громко спорить. Меня никто не слышит. Они все так же сыты, довольны чем-то, и оттого их лица засалены, лоснятся и опухши. И тут я будто там, я среди них, но там для них давно я умер. Нет меня, не может этого ведь быть, я жив. Но тут рассудок мой уже холодный, внимательно вглядевшись, сверив все, ответил мне: да, умер я. Но лишь того мгновенья не заметил, когда случился переход в иное это состояние, я будто бы уснул. Однако, так просто с этим не смирившись, возмутившись, я взял ружье, затвор мой щелкнул, но только для меня они по-прежнему не видели меня. Смотря на все уже со стороны, отчетливо я видел, мир разделен был надвое. Кто был со мной, один я не был, тот видел их, сгубивших этот мир. Они же нас не видели, не знали и не допускали, что рядом мы, что видим их насквозь. Отчаявшись, почти смирившись, по улицам пустынным и зависшим, без воздуха, движения, возвращаясь в дом, где я как будто бы когда-то и родился, у книжного киоска, листая свою книгу, вдруг понял я: мертвы они, их мир, не я, не мы. Смешалось все. Смешалось все. Высокомерие, вранье, презрение, невежество, цинизм и лицемерие, надменность, зависть, воровство, безликость, жадность и убогость повыперли наружу сразу пороки наши все, став нормой поведения и жизни. И вот как результат, всеобщая в страну явилась нищета души, порывов и стремлений. 100 лет спустя. Прошло 100 лет, и первое, что я увидел, придя вновь сюда, был почему-то футбол. Я с удивлением обнаружил, что он был популярен по-прежнему. Совсем не изменились его правила, и люди по-прежнему с удовольствием наблюдали его по всем источникам и средствам информации. Они не знали Пеле и Круиффа, у них были абсолютно новые кумиры, не наши, свои. Другими словами, футбол по-прежнему юн, как и 100 лет назад. Да и люди ничем не отличались. Они были точно такие же, как и мы, но только 100 лет назад. Удивительно, но они были такие же, какие и мы, но когда-то. И внешне, внутри, всех их привычки и правила жизни были такие же, как и у нас. Но это были не мы, а другие уже. Это все-таки просто ужасный, необъяснимый для нас феномен – человек. Я не знаю, не вижу объяснения этому. Понять не могу, почему мы по-прежнему так же живем, под гипнозом, как будто по правилам, отпущенным кем-то для нас уже назад много веков. Кто же он, этот наш властелин, властелин всех наших судеб и душ? Где ты, моя родина, боль моя и свет? Родина. Что это такое? Чувство родины особенно обостренно развито за ее пределами. Только когда находишься вдали от нее, только тогда начинаешь понимать, ощущать, чувствовать, что это такое. Родина. Где она находится? Кто знает нашу истинную родину? Не то, где появился и проживает твой этнос, твой народ, а где, в какой точке Млечного Пути, в этом как будто бесконечном пространстве находится наша истинная прародина. Действительно, где она, наша родина, родина человека? Ведь очень трудно поверить, что мы, обособленно, локально и независимо, могли сами возникнуть здесь, на нашей как будто родной планете. По крайней мере, моя душа не верит этому. Мои чувства, внутренний мой мир, глубоко сомневается в этом. Где-то совсем рядом есть наша разгадка. Она проста и потому гениальна. Но одновременно она ужасна, как и все великое и вечное, как и любая правда. Здесь должно быть больше философии и логики, чем чего-либо другого. Уровень глобальный, а потому и недосягаемый пока нами. Откуда мы здесь? Откуда нас сюда занесло? Где наша истинная родина? Кто создал весь этот мир, как будто логически завершенный и предусмотренный практически до самых мельчайших деталей? И все-таки неужели только в нашей Солнечной системе смогла произойти совершенно случайная эта комбинация химической реакции, приведшая вначале к созданию необходимых условий, а затем и появлению живой материи и разума в нашем человеческом варианте? Неужели наш земной феномен единственен среди всех этих мириад планетных систем? Возможно, все намного проще, и первопричина, разгадка нашего происхождения, появления здесь, надо искать в нас самих. Только поняв суть человека, его душу, то есть войдя внутрь, в самую глубину нашей души, нашего сознания и нашего создания, мы познаем мир, свое место в нем, познаем себя, свое происхождение и цель своего бытия здесь. Он здесь. Кому? Зачем ты прилетел сюда? Из мира без границ, запретов и пределов. Зачем, небесный странник, ты нужен на земле? Чтоб прах остался твой здесь гнить. Такого быть не может. Ты ведь на голову в 100 крат разумнее, умнее всех нас вместе взятых на земле. Тогда зачем ты поселился с нами, мертвецами? И стоило тебе за столько световых годов сквозь мрак лететь сюда, ко мне? Я не могу понять тебя, пришелец. Быть может, хочешь ты познать людей? Но ты ведь знаешь все. На сотни тысяч наших лет вперед. Я содрогаюсь пред тобой, пред молчаливую всесильной волею твоей, поскольку сам я тоже только из людей. И то, что говорю сейчас с тобой, как будто бы на равных, так странно и не совсем понятно мне. Действительно, откуда знаю я, что ты со мною рядом? Как смог твой дух в меня проникнуть? И вот так просто заставлять меня, как будто бы себе, тебе вопросы задавать во мне. Чтоб написал все это я и сообщил тем самым, что прибыл ты, ты на земле уже и с нами? Тогда ты кто? Спаситель? Мессия? Христос? Или наоборот, апокалипсиса предвестник? Ответ узнаю я. И все, когда на то наступит время. Ну а пока я сообщу лишь то, что хоть и не было в 2000-м конца, но кто-то сверху уже год, как видит всех и все.